Глава 76. Телешерп и остальные поочередно стали рассказывать Лейдмаггеру о том, какая у них здесь нелегкая жизнь, и как им приходится стараться, выдавая себя за людей, чтобы те ни о чем не догадались. Рассказ был долгим и печальным. Несколько раз за это время Арикис с треском менял состояние, становясь то волосатым шестируким горбуном, то фиолетовой птицей-гигантом. Формативная прошивка продолжала барахлить, но даже сам Лейдмагер смиренно терпел эти неудобства. Когда истории про тяготы и лишения службы на колониальной планете остались позади, перешли, наконец, к обсуждению боевой обстановки. «До недавнего времени, мой Лейдмагер, у нас были одни успехи. Ну, или почти одни успехи. Пока противник не начал копировать наши образцы. Сначала у нас была схватка с нашими же аналогами на фронтовой линии. А потом появились эти двое». «Чем же они особенны, эти двое?» — прорычал утомленный Арикис. «Мой Лейдмагер, они необыкновенно проворны. И наше счастье, что за ними послали только двух киберов, а не роту. Они бы уничтожили всех. А киберы по здешним условиям очень дороги в производстве». «То есть эти люди вдруг превратились в пожирателей киберов? Как же вы до сих пор с ними воевали?» «Это не люди, мой Лейдмагер», — воскликнул Шаннон. «Это просто роботы, совершенные механизмы». Неизвестно, сколько бы еще пытались Телеширп и присутствовавшие здесь фюрсты морочить Ариксу голову, если бы он вдруг не ударил ладонью по столу и не сказал: «Довольно. Подвожу итог. Вы пропустили через вверенную вам территорию двух совершенных роботов противника. И теперь они неизвестно где находятся и неизвестно чем занимаются. А между тем в город Рион намечается приезд самого Дизмаггера, полномочного представителя Дифта». «Но зачем ему так рисковать, мой Лейдмаггер?» – воскликнул Телешерп. «Молчать, когда я излагаю!» – прорычал Арикис и так посмотрел на Дерфакта, что тот побледнел. «Повторяю, в Рион на торжественный парад ожидается прибытие полномочного представителя. Отряды наших сограждан пройдут мимо трибун торжественным маршем в честь празднования юбилея императорского дома Дифтунгов». «Да продлятся годы их правления!» Снова не удержался Телеширп, однако в этот раз Арикис его не одернул, поскольку прославление императорского дома не возбранялось. «Скажу больше. Отменить это мероприятие мы не можем, поскольку там наверху...» Лейдмагер ткнул пальцем в потолок. «Уже принято решение о прямой трансляции парада на Дифт. Как вы думаете, поведет себя император, если посреди торжества противнику удастся устроить какие-либо беспорядки?» «Молчите? Но это может случиться, потому что вы пропустили врага через свои порядки». Арикис поднялся. «Выслушав ваше объяснение, я нашел некоторые смягчающие обстоятельства», – пророкотал он. «Властью, данной мне великим судом Дифта, я приговариваю вас к разжалованию до самого низшего ранга. Вы будете направлены в действующие боевые части. И, я надеюсь, заслужите прощения в первой же атаке на боевые порядки противника». Лица приговоренных ожили. В их глазах засветилась надежда. Даже в атаке без поддержки киберов у них оставался шанс. «Повторяю, этот приговор относится ко всем, кроме него». Безжалостный перст Арикиса указал на бывшего фюрста майора Шаннона. «Ты приговариваешься к смерти». С громким треском заряд плазмы сорвался с длинного пальца Лейдмаггера и врезался в фальшивое тело приговоренного. Оно лопнуло с громким хлопком, залепив все стены и потолок кусками сероватой биомассы, щедро политой красной жидкостью. «А почему все такое красное?» – с некоторым удивлением произнес Лейдмаггер. Это имитатор крови рабочей жидкости человека. Как негигиенично, произнес Лейдмагер.